Глава 15. Ксения. Мы вернулись домой. Внутри дома стоял запах свежеспеченного хлеба и цветов. Я оглянулась вокруг. Все было так же чисто, как, впрочем, и всегда. Лазарь наклонился и поцеловал меня в висок. Марта выбежала нас встречать и опустила глаза, стараясь не встречаться со мной взглядом. Она все знала. Мне стало немного обидно, но винить ее я не имела никакого права. Все-таки Марта работает не на меня, а на Лазаря, и в этом доме его слово закон. Но обидно было все равно. «Я так рада, что все обошлось, Ксения Михайловна», — пробормотала она с извиняющейся улыбкой. «Как чувствовали, что вас скоро выпишут из больницы, и мы приготовили деликатесов. Лазарь Львович, когда прикажете подать? И где накрыть, в доме или на террасе?» «Думаю, я пока не в настроении обедать на террасе», — ответила вместо Лазаря, — «но есть очень хочется». «Накрывайте, Марта», — сказал Лазарь, — «мы спустимся минут через 20». «Хорошо», — кивнула она, продолжая виновато улыбаться и бросать на меня печальные взгляды. «Расскажи, что ты делала эти дни без меня?» — поинтересовался он вдруг, держа меня под локоток, словно я какая-то болезная старушка. «Спала, ела, гуляла возле озера, разговаривала с сестрой. Тебя ждала», — ответила ему. Он кивнул и произнес: «Ты, наверное, уже в курсе, что твоя сестра с твоим племянником возвращаются на следующей неделе?» «Нет, мой телефон остался здесь. Очень хочу ей позвонить». Зоя начала переживать, что ты не отвечаешь на ее звонки и сообщения, и позвонила мне напрямую. «Что ты ей сказал?» «Правду». «Правду?» Я остановилась и посмотрела ему в лицо. «Ты серьезно?» «Я сказал, что ты упала с лестницы и сильно ударилась. Хочу заметить, что твоя сестра очень суетливая девушка. Она сильно разволновалась и собиралась чуть ли не взять сына и вылететь домой первым же рейсом, но я объяснил ей, что с тобой уже все хорошо. Чтобы не рисковала здоровьем ребенка, я оставалась с ним в больнице», — пояснил он. «Представляю этот разговор. А вот 100% Зо не особо-то церемонилась с Лазарем, и наверняка она говорила мужчине разных вещей, в том числе, что он не уберег меня в собственном доме. И какой он после этого нехороший человек?» Вздохнула и спросила: «Когда ты с ней разговаривал?» «По пути в больницу. Я сначала говорил с докторами, они поведали мне о твоем состоянии, а следом позвонила твоя сестра. Ее зовут Зоя, почему-то мне было важно, чтобы он называл моих родных по именам, а не обезличенно сестра и племянник». «Я знаю, как ее зовут», — мягко произнес Лазарь. Погладила его по щеке и улыбнулась. «Он будет стараться, я это чувствую. Все-таки это он решил попробовать нормальные отношения». «Спасибо, что успокоил сестру». «Не за что». Мы прошли в гардеробную. Лазарь помог мне снять пуловер, штаны и нижнее белье. Он раздевал меня не как обычно, а очень нежно, трепетно и аккуратно, словно боялся причинить боль. В его движениях не было и намека на секс. Это была настоящая забота, стало очень приятно на душе. «Что хочешь надеть?» — поинтересовался вдруг Лазарь. «Не предлагает сам, не приказывает, а интересуется моим мнением», — улыбнулась ему и сказала: «Что-нибудь на твой вкус». «Все-таки от старых привычек сложно сразу избавиться, поэтому будем делать это постепенно». Он кивнул и выбрал сливочного цвета трикотажное платье, в котором мне явно будет удобно и комфортно. Нижнее белье у меня было только кружевное. «Сейчас я бы тоже выбрала это платье», — сказала с улыбкой, которая не покидала моих губ. «Я рад», — произнес он тихо. «Давай оденем тебя. Не хочу, чтобы ты мерзла». Помог мне одеться. На ноги я попыталась надеть белые носки с мягким кружевом на резинке и небольшими помпонами по бокам. Просто захотелось, да и ноги мерзли. Лазарь не возражал, наоборот, он снова мне помог, а потом сказал: «Не думал, что женские носки, да еще на твоих ножках, могут выглядеть настолько очаровательно, невинно и невозможно сексуально». «Я тоже об этом не думала», — произнесла задумчиво, — «но рада, что тебе нравится». «Определенно», — сказал он уверенно, — и таким тоном, будто мы, по меньшей мере, обсуждали методы по борьбе с загрязнением окружающей среды. «Теперь, быть может, мы переоденем тебя во что-нибудь домашнее?» — спросила немного игриво. «Есть у тебя что-нибудь нормальное, помимо всех этих чопорных костюмов?» «Чопорных костюмов?» — переспросил он. «Да знаешь ли ты, дорогая Ксюша, «Сколько стоят эти чопорные костюмы?» — пожала плечами. «Не имею представления. Дома как-то без разницы, сколько стоит твоя одежда. Главное, чтобы было удобно и уютно». «У меня есть пижама», — вдруг произнес он и посмотрел на меня озадаченно. А я, едва сдерживая смех, серьезным видом кивнула и сказала. «Отлично. Пижама — это прекрасный вариант». Что ж, пижама оказалась такой же стильной, элегантной, одним словом, чопорной, как и вся его одежда. Штаны из мягкой ткани в синюю клетку сидели на Лазаре очень хорошо, классно обтягивая его упругий зад. Темно-синий пуловер обрисовывал жгуты мышц на руках, а треугольный вырез открывал вид на смуглую и покрытую черными волосами грудь. Одним словом, я чуть не пустила слюну. «Как тебе?» — поинтересовался он немного смущенно. «Никогда не надевал эту пижаму». «Тебе идет», — произнесла я, — «даже больше, чем костюмы. А еще ты в этой пижаме очень сексуальный, сомневаюсь». «Сравнение — мои носки. Я тоже не понимаю, что в них сексуального. Просто поверь мне, ты классный в этой пижаме». Странный у нас вышел разговор. Настолько необычный, что приблизил нас чуть ближе друг к другу. Мы вошли в спальню, и я увидела на кровати свой пакет с покупками. Вот же черт. Что это? Вроде как сюрприз для тебя, промямлила неуверенно. Мне вдруг стало стыдно за тот бред, что я надумала себе в тот день. Сюрприз? Лазарь посмотрел на меня таким взглядом, словно увидел впервые и добавил. Не люблю сюрпризы. Он взял пакет, перевернул его и вытряхнул на кровать все содержимое. Я густо покраснела. Нежная прозрачность голубой ткани с блестками и монетками выглядела кричаще и неуместно в этой комнате. Лазарь пропустил между пальцев голубой шифон, снова посмотрел на меня и потом перевел взгляд на диск. Вот тут он действительно был удивлен, если не сказать даже поражен. «Ты собиралась встретить меня из командировки восточным танцем?» — спросил он тихо и пораженно, словно не верил в это. Как он догадался, что я именно это и задумала? Хотя тут и гадать не нужно. Я переминалась с ноги на ногу, закусила нижнюю губу и кивнула. Изобразила здоровой рукой в воздухе некую спираль и сказала. Я хотела украсить комнату в восточном стиле, навести соответственный антураж. Восточная еда, музыка и потом... Я хотела станцевать перед тобой. Как-то так. Глупо, да? Мне сейчас казалось, что мое лицо вспыхнет, как спичка, настолько глупо и неловко себя ощущала, словно меня поймали за чем-то постыдным и сейчас будут осуждать и насмехаться. «Нет, это не глупо, Ксюша», — произнес он каким-то странным голосом. Подошел ко мне и обнял за талию. Никто и никогда не думал устраивать для меня такой потрясающий сюрприз. После этих слов последовал нежный, почти невесомый поцелуй в губы. «Я хочу, чтобы ты станцевала передо мной. Чтобы все произошло именно так, как ты того хотела. Чтобы спальня была оформлена в стиле Востока, еда, музыка и даже ароматы были соответствующими. И главной вишенкой среди этой красоты была именно ты и твой танец. Черт, Ксюша, одна только мысль, что я увижу тебя в этом наряде, и ты будешь танцевать. Только для меня одного танцевать. Тут же хочу взять тебя и насладиться тобой». Одна только мысль срывает мне голову. «Рада, что тебе моя идея пришлась по вкусу», — произнесла довольным тоном, ощущая облегчение, и улыбка растянула мои губы. И я тут же набросилась на него, как игривый котенок, заставив Лазаря от неожиданности покачнуться, так что мы оба упали на широкую кровать. Лазарь такого поступка от меня явно не ожидал. «Осторожно», — сказал он с укором, — «у тебя сломаны пальцы, ушибы по всему телу, и голова, она тоже пострадала». «Это пустяки», — произнесла ему прямо в губы. «Я соскучилась и хочу тебя». Наши губы слились в поцелуи. Лазарь смотрел на меня своим загадочно далеким и в то же время чувственным взглядом. Я отчетливо слышала, как наши сердца бьются в едином ритме, как едино наше дыхание. Я скользнула здоровой рукой вниз, но Лазарь перехватил мое запястье. «Ксюша, пока ты снова не станешь здоровой, тебе нельзя». «Что?» — не поняла я. Взглянула в его черные глаза и увидела в них твердую решимость. «Да он не шутит». «Погоди, ты хочешь сказать, что нам предписано полное воздержание, пока у меня не заживут пальцы?» С ужасом выдохнула я. «Но это же пальцы, Лазарь, всего два. У меня сломана ни рука и ни нога. Лазарь, скажи, что ты говоришь несерьезно». «Серьезно, но не совсем. Все эти дни, пока ты не поправишься, я буду ласкать тебя сам». «О, как интересно!» Покраснела от его слов и картин, что тут же нарисовала воображение и прошептала. «Ох, тогда ладно, я согласна». И словно в подтверждение моих слов у меня громко заурчал живот. «Пойдем, не хочу, чтобы ты была голодной».